Там было чисто, ни пятнышка и очень уютно. Все люки были задраены, значит, яхта с кондиционированием воздуха. Он попытался войти, но в красном мире он был чем-то эфемерным по отношению к предметам в стазисе. Все равно как мышка, пытающаяся открыть холодильник. Пришлось вернуться к реальности на несколько секунд, чтобы справиться с запором и приотворить дверь. Шарлу он нашел в центральной каюте. Она стояла в полумраке цвета бургундского. В четверть профиля со стаканом в левой руке, правая рука замерла в жесте, обращенном к Джозефу. Джозеф прислонился к переборке у стойки, руки сложив на груди и скептически глядя на Шарлу. На нем был темный деловой костюм, белая рубашка, галстук. Кирби подошел и стал рассматривать Шарлу вблизи. Его удивило, что он уже забыл, какое у нее необычайно идеальное вылепленное чувственное лицо. Он даже испытал некоторое потрясение. Ему казалось, что Бонни Ли сделала его невосприимчивым к чарам этой женщины, но нет. У него даже ноги подкашивались и перехватывало дыхание. Стремясь освободиться от этого наваждения, он похотливо ухмыльнулся и легонько похлопал ее по груди. Но ухмылка пугливо уползла куда-то под левое ухо, а прекрасная грудь показалась пластмассовой. Он уже собирался идти на поиски Бонни Ли и Бетси, когда понял, что может кое-что выиграть, подслушав разговор этой пары. Если они здесь одни, то вряд ли сейчас с девушкой происходит что-то плохое. Под койкой было достаточно просторно. Держа часы в руке, он сможет при любом намеке на опасность быстро остановить события. Нажав на головку часов, он сразу услышал громкую речь на языке, которого не понимал. Вдруг звуки оборвались. Шарла проговорила что-то с вопросительной интонацией, потом сделала несколько шагов и захлопнула дверь. На ее следующие слова в командном тоне Джозеф ответил спокойно и даже безразлично. «Если я сказала, что мы будем говорить на английском, Джозеф, то мы будем говорить на английском. Почему дверь открылась? Хорошо знает английский только Рене, а он на берегу. Я достигла своего положения вовсе не потому, что кому-нибудь доверяла». «Ты даже себе не доверяешь», – заметил Джозеф. «Мы обязаны проявлять предельную осторожность, так что не шути. Уж как мы старались с Крепсом, а ничего не получилось. Я должна получить то, что давало ему такую необыкновенную силу, Джозеф». Койка скрипнула, это Джозеф сел на нее. Выглядывая из-под покрывала, Кирби мог видеть ноги Шарлы, остановившиеся поблизости. Джозеф иронически проговорил. «Чего ж ты ожидаешь? Устройство для чтения мыслей? Плаща-невидимки?» «Он читал наши мысли, Джозеф. Он угадывал наши планы. Он был дьяволом? Сейчас то, что было у него, попало к этому Уинтеру. Но он слабее старика. Мы можем завладеть этой штукой, пока он не научился хорошо ею пользоваться». «Что бы это ни было, возможно, он знает, что это такое». «Я уверена, что он знает. Вспомни, я тебе пересказывала разговор с ним». «Он мог блефовать». «Но мы должны знать, наверное, в любом случае». Джозеф шумно вздохнул. «Все равно это очень тонкое дело. Было бы намного проще, если бы эта проклятая девчонка не оказалась такой быстрой и хитрой. Вдруг она сообщит в полицию. Это все усложнит». Шарла засмеялась и села рядом с Джозефом. Кирби мог бы коснуться ее голой пятки. «В полицию она не пойдет, это точно. То, как все это было сделано, напомнило мне, какой я сама была в молодости. Конечно, идиотов, которых ты нанял, нельзя назвать специалистами. Но даже если бы они были компетентны, она могла...» «А как ей это удалось?» «У одного из них было место, которое он считал надежным. Продержать ее некоторое время. Мне это место показалось подходящим. Надо было мне учесть то, как она сбежала от Рене и Рауля. Но меня беспокоило ее состояние. Она была без сознания. Когда я поднесла сигарету к ее руке, она никак не отреагировала. Я уже обдумывала, как лучше поступить, если она серьезно ранена. Квартира, которую мы собирались использовать, расположена в доме на берегу. Там канал. Я попросила их вытаскивать ее из машины очень осторожно. Вдруг произошло что-то вроде взрыва. Я упала и сильно ударилась. Один из твоих идиотов катался по земле и стонал. Другой ослеп от крови, которая текла из расцарапанного лба. А девушка бежала. Она пробежала 40 футов и нырнула через низкую стенку в канал. Когда я достигла стенки, она была уже почти за изгибом. плыла очень быстро. А мне оставила свою дешевую сумку и синяк на бедре. Нет, Джозеф, такая в полицию не пойдет. Она знает, кто такой Уинтер. У нее стоит запах денег в ноздрях, и вскоре она придумает, как до них добраться. А полиция ей в этом не поможет. Не знаю, давно ли ее знает Уинтер, но можно сказать, что возможности у нее были, а? Она бы нам пригодилась, я думаю. Больше, чем эта бедняжка Бетси. Используя Уинтера как приманку, мы могли бы ее поймать. Я нашла ее адрес в сумочке и послала твоих идиотов подкараулить ее там. И привезти ее сюда? Конечно нет. Они должны доставить ее в ту квартиру на берегу и позвонить нам сюда. Оба помолчали. Теперь мы держим Уинтера и эту Фарнхейм, продолжала Шарла. А Бетси уже не получит шанса устроить нам неприятности. И даже если мы не поймаем сбежавшую Бомонт, кто ей поверит? Ну а если и поверят, мы будем далеко за пределами досягаемости. Мне не нравится это дело с упаковочными ящиками, заметил Джозеф. А как же иначе мы можем доставить их на борт без опасения? Даниэль подгонит сюда грузовик в 11 часов. Сразу после полуночи мы их здесь спрячем крепко спящих. Если полиция не нашла тайник в корпусе, почему ты думаешь, что таможенники его найдут? Когда покончим со всеми делами, я отдам мисс Фарнхейм команде. Пусть узнает, что такое жизнь. Разве что ты сам захочешь с ней позабавиться, а, дорогой? Ее фотография меня не вдохновила. Да, она прирожденная старая дева. Кирби не желал слушать дальше и нажал на головку часов. Выбрался из-под койки и вышел из каюты. Использовал несколько секунд реального времени, чтобы попробовать двери других кают. Три каюты были пустыми. Одна оказалась заперта. Тогда он вернулся к оставленной паре и нашарил ключ в одном из карманов аккуратного делового костюма Джозефа. Вытащил их с огромным трудом, так как неподатливая была ткань. Ключей оказалось 6. Они висели на золотом кольце. Подошел второй, который он попробовал. Кирби распахнул дверь. Бетси смотрела на него в полнейшем изумлении. Очевидно, она стояла, вглядываясь через толстое стекло закрытого иллюминатора. Волосы у нее растрепались, лицо было бледное и не накрашенное. «Но как?» Он прижал палец к губам, закрыл дверь и начал было запирать ее на ключ, но увидел болт и задвинул его в гнездо. Когда он опять посмотрел на девушку, она попыталась улыбнуться ему, а из глаз текли слезы. Бетси шагнула к нему, и он обнял ее, крепко прижал. Она дрожала, от нее пахло чем-то кислым, и он подумал, что это запах боли и страха. Наконец она отвернулась и сделала прерывистый шаг в сторону койки. Повернулась и тяжело села, опустила голову. Через несколько мгновений выпрямилась, робко улыбаясь. «Извини, я чуть не хлопнулась в обморок. Вообще их у меня не бывает». Ее лицо исказилось. Все это не прошло без следа. Она делала мне так больно. Он сел рядом. Во всем я виноват. Нет, я сама. Слишком я много на себя взяла. Думала, что могу ее перехитрить. Думала, что она ничего мне не сделает. А когда меня начали пытать, было поздно. Я всех выдала. Ужас какой, какой стыд. Я рассказала, где тебя найти. И Уилму, пожалуйста, прости меня. Надо было сразу рассказать, не дожидаясь пыток. В следующий раз я бы так и сделала, а у нее такой простой метод – электричество. Ток увеличивается, и наконец чувствуешь, как твои же мышцы раздирают тебя на куски. И не остается никаких следов. Она чудовищна, Кирби. Как ты сюда попал? Где они? Тише, Бетси. Они дальше по коридору, в центральной каюте. Думаю, теперь все будет в порядке. Уилма совершенно ничего не знала. Боже мой, Кирби, она же дура набитая. Она не верит, что существует какая-то особая вещь, за которой они гоняются. Разве что она держит это у себя и сама не знает. Где она? Сейчас в безопасном месте. Некоторое время она была у них. Двое из их команды. Рене и Рауль. Рене я помню. Рауль, наверное, кто-то новый. Рене очень предан Шарли. Мне никогда не нравилось, как он на меня смотрит. Они взяли нас обоих в том доме, где скрывалась Уилма. Но мы освободились. Она очень удивилась. Освободились? И ты забрался на борт и в эту каюту? Неплохо, Кирби. Может быть, я тебя недооценивала? Джозеф и Шарла еще не знают, что я сбежал. Они собирались доставить нас с Уилмой сегодня на борт в упаковочных ящиках. Ты уверен, что не помог им в этом? Я так не думаю. Теперь все будет хорошо. Видишь ли, я нашел то, что они ищут. Правда? И я могу сделать так, что ты покинешь яхту без всякого риска. Что же у тебя есть такое? Гипнотическая машина? Или луч смерти, которым ты проделаешь дырки в борту? Я не знаю, как эта штука работает, но пользоваться ею научился. Сейчас я тебя продемонстрирую. Это может тебя напугать, Бетси, даже сильно напугать. Постарайся не впадать в истерику, хорошо? Истерика – это роскошь, которую я себе не могу позволить, Кирби Уинтер. Он остановил поток рационального времени, медленно поднял неподатливое тело Бетси с койки и устроил в кресле. Потом отошел к двери и вернул времени нормальный ход. Бетси сильно вздрогнула, побледнела, закрыла и вновь открыла глаза. «Вот это да!» – прошептала она. «Я не знала, чего ожидать, но это...» Она нахмурилась. «Я теряла сознание?» «Все совершилось мгновенно. Времени не прошло нисколько. Ты переместил меня сюда, сам пошел туда. Какая дальность действия?» «Ну, скажем...» Не дальше, чем я мог бы унести кухонную плиту. Ты меня отнес каким-то образом? С большим трудом. Пока время стояло? Совершенно верно. Ты можешь пронести меня мимо кого-то, и они не заметят? Не больше, чем ты заметила. Твой уважаемый дядюшка имел большие преимущества. У него были такие возможности, друг мой, по сравнению с которыми 27 миллионов, которые ты отдал, просто как конфетка для детишек. Почему же он не использовал это, чтобы стать королем всего мира? Он бы смог, как человек с винтовкой на заре истории. Думаю, он бы скучал в роли короля. Ему было интереснее изображать Деда Мороза. Шарла была уверена, что нужно что-то искать. Лицо ее исказилось. Мы твердо знаем одно, Кирби Уинтер. Такая вещь никогда не должна принадлежать моей тете. Никогда. Вдруг из коридора донеслись голоса. Тяжелые удары. Над койкой послышался щелчок и шипение. Потом из репродуктора внутренней радиосети вырвался усиленный голос Шарлы. «Мои милые, какое ужасное везение, что я ставила этот контур открытым. И как я рада, что у нас хватило терпения выслушать вас. Умница Джозеф даже догадался включить запись после первых слов. Можно будет проигрывать и анализировать, если понадобится». Ну, мы и так достаточно услышали и поняли. И так время останавливается. Я вдруг потеряла уважение к Амару Крэпсу. Имея такие возможности, он сделал относительно мало. Так вот, удары, которые вы только что слышали, означают, что между вашей дверью и противоположной переборкой вбили бревно. Вряд ли вы сможете выбраться. А у нас будет время подумать. Кирби весь передернулся и посмотрел на Бетси. Ее глаза были закрыты, она кусала бескровно губу. «Я не знала», – прошептала она. «Я не знала, но я должна была сообразить». Он подошел к ней вплотную и прошептал в ухо. «Нам просто нужно заставить их открыть дверь». «Довольно забавно», – говорила тем временем Шарла, «что искать мне нужно было те самые золотые часы, которые ты мне показывал, Кирби, с милым смешным телескопчиком». Я-то думала, будут какие-то сложные формулы, но так практичнее. Переносное, невинное на вид устройство. Что ты сказал, Джозеф? Извините меня на минуту, милые. Проклятая ведьма, отчетливо проговорила Бетси. Опять послышался голос Шарлы. У Джозефа есть хорошая идея. Мы прожжем дыру в вашей стальной двери, милые, маленькую дырочку. Только чтобы часы прошли, и вы их нам отдадите. А иначе вам будет очень-очень плохо. «Нет, Шарла», – сказал Кирби. «Скорее я возьму часы за цепочку и разобью переборку в дребезги». «Собака на сене», – фыркнула Шарла. «Вот именно». «Ты хорошо блефуешь, Кирби». «Это не блеф, Шарла. Я болен хронической болезнью, которая называется чувство ответственности. Я очень благородный человек. Лучше я уничтожу эту вещь, чем позволю вам воспользоваться ею». «Благородство всегда сбивает меня с толку», – призналась Шарла. «Это, кажется, болезнь подростков». Ты вроде бы уже старова для этих глупостей, Кирби. Я отстаю в развитии, миссис Орук. Но вы можете проверить, если мои слова не убедили вас. Проделайте дыру в двери, и я сразу начну крошить эту штуку. Ответа не было. Она очень обеспокоена, прошептала Бетси. Она должна беспокоиться, ответил Кирби. Я говорил совершенно серьезно. Я не могу отсюда выйти, окей, никто не получит часы. Шарла наконец вновь заговорила. Это меня очень рассердит, Кирби. Думаю, обоим вам придется умереть в самых невообразимых мучениях. Потому что, видишь ли, Бетси придется разделить твою героическую участь. И мисс Фарнхейм тоже. И мисс Бамонт. Немалую ответственность ты на себя берешь, милый Кирби. Бетси спросила тонким дрожащим голосом. А если он отдаст часы, Шарла? Свобода, моя дорогая. И солидная сумма денег. Я не стану мелочиться. Он прошептал Бетси. Она не оставит в живых никого, кто бы мог рассказать об этом устройстве. Бетси мрачно кивнула. Шарла тихонько засмеялась. О, если вы не верите, я могу, по крайней мере, пообещать вот что. Вы умрете быстро и безболезненно. Даже не заметите ничего. У вас будет время подумать, мои милые. Шарла? Позвала Бетси. Шарла! Ответа не было.